Добрая Маша. В Великую Пятницу собрались детки в кухню, около печки, в которой шипит, кипит, бьет белым ключом вода в горшке. А в воде лежат, варятся, красятся, бережно завернутые, тщательно закутанные пасхальные яички. «Я знаю, что мое будет лучше. Ты вот увидишь!» — говорит толстенькая, пухленькая, но страшно нервная Маша. «Ну, мы еще посмотрим!» — говорит худенький Ваня, брат ее. Ваня недолго трудился над краской. Он выпросил у тетки ярких шелковых лоскутков, надергал из них шелчинок и, обернув в них яйцо, завертел его в тряпке, обмотал черным шелком и опустил в горшок. Другое дело было у Маши. Она хотела похристосоваться с дедом, с милым дедой, который очень ее любит, всегда, в каждый праздник дарит ей такие прекрасные игрушки. И вот она все придумывала, как лучше выкрасить яйцо. И, наконец, решила спросить у всех, и у горничной Даши, и у выездного Егора, и у прачки Алены, и у кухарки Степаниды, и у тети, как лучше выкрасить яйцо. Горничная Даша сказала ей, что хорошо красит лоскуточки. И когда тетя дала ей лоскутков, то сама Даша нарезала их мелко-намелко. Егор выездной посоветовал красить шафраном. «Ровно золотые будут яйца-то», — сказал он. Прачка Алена посоветовала красить луком. «Лучными перьями», — сказала она. «И дух такой хороший от воды будет». Кухарка Степанида научила взять сандалу. Синего, красного, всякого. «Сварить, знаешь его, и опустить туда яички. А то можно просто обсыпать сверху яичко, обвязать тряпочками и так опустить в горшок. Хорошо выходит». Наконец тетя посоветовала просто выкрасить березовыми листьями, причем сказала, что получается хорошенькие зеленые яйца. Маша все это приняла к сведению и, обложив яйцо лоскуточками, обсыпала сандалом, шафраном, обложила лучными перьями и березовыми листьями, обвязала тряпочками и спустила яйцо в горшок. Ваня сильно потешался над таким методом. «А ты бы, — говорил он, — солью их еще посыпала, а вось они лучше выкрасятся или щепочек бы набрала». Когда варили с яйца, то все принимали в этом участие, и даже Егор выездной заглянул, как они варятся, и осведомился, положили ли шафрану. Но когда вода уже с полчаса кипела, то все отошли, и детки остались одни. И чем дольше варили с яйца, чем сильнее бурлила вода, тем серьезнее и сильнее задумывалась Маша. Она даже немного побледнела. «Что-то Бог даст!» — думала она. «Будет ли хорошее яичко моему деде?» И вот пришла кухарка Степанида, заглянула в горшок глазами сведущего человека, спросила, сколько они варятся, и порешила, что пора их вынимать. Горшок вынули, поставили на стол. И собрались все. Даже тетя пришла посмотреть, как выкрасились яйца и чье яйцо будет лучше. Кухарка Степанида предварительно положила оба яйца в холодную воду на самую короткую минутку, потому что все горели нетерпением посмотреть скорее, как выкрасились яйца. И кухарка Степанида, наконец, начала развертывать их. Яйцо Вани развернули первым. Оно было отмечено красной шерстинкой. Что же было это за яйцо? Просто прелесть! Бледно-серое, сиреневое, и по нему шли узоры в тон, жилки синеватые и темно-малиновые. Одним словом, это было самое изящное мраморное яичко. У Маши сердце почти не билось, руки дрожали в ожидании появления ее яичка. Наконец развернули и его. Оно вышло все темно-малиновое, с неправильными угловатыми крапинками, точно порфировое. В некоторых местах, где были приложены чистые березовые листочки, так они и отпечатались. Но вот какая вышла игра случая. Как раз на самой серединке яичка вышел крест. Небольшой, неправильный крестик, но тем не менее и Степанида, и Даша, и Алена, и даже тетя ахнули, когда его увидели, а Алена даже перекрестилась. А вышел крестик очень просто. В числе березовых листиков Маша, заторопившись, чтобы скорее завернуть яичко, положила целую веточку с четырьмя листиками. Три листика прилегли так, что один смотрел прямо вверх, а два листика отвернулись от него в две стороны, направо и налево. Четвертый же листик отогнулся и почти примехонько смотрел вниз. Все это было достаточно криво и неуклюже, но все остальное дополнялось воображением и крепкой верой. И все с каким-то благоговением смотрели на яичко, а горничная Даша, вручая его Маше, даже сказала: «Смотрите, барышня, не разбейте, это святое яичко». Неудивительно после этого, что и сама Маша смотрела на это яичко с благоговейной радостью. Даже Ваня примолк перед этим яичком и конфузливо показывал всем свое простое серое мраморное яичко. Всю Великую Субботу Маша провела в волнении. Во-первых, она не могла придумать, куда бы положить свое дорогое яичко. В комод? Пожалуй, кто толкнет его, и яичко разобьется, или Даша в нем рыться станет, да выронит с бельем. Положила его к себе за пазуху. Но, продержав с полчаса, она вдруг чувствует, что яичко сильно нагрелось. Ну, а вдруг, думает она с ужасом, от теплоты крестик испортится, и вся краска сойдет с яичка. Она вынула его, бережно поцеловала и ходила все время взад и вперед по комнате, держа его в руках и не спуская с него глаз.